и навсегда изменила жизнь двух его членов – бабушки и дяди. Глава 14. Бабушка на время удаляется со сцены. Была суббота. Это случилось в начале моего 4-го школьного года. Я возвращался из училища домой и дорогою раздумывал, куда поеду я завтра с бабушкой, не будет ли где бала.